нашему Господу Иисусу Христу. Великий Бог по своей большой великой милости, дорогие мои, сегодня даровал нам возможность быть в Доме Божьем. Я благодарю за то, что Он помог нам до сего места, благословил нас. И мы сегодня полны желания прославить Иисуса Христа, поклониться Ему. Мы готовы действительно сегодня вникать в Слово Божие, слушать о законе Божьем, слушать о благодати Божией. Это действительно питает нашу душу. Это действительно дает нам возможность размышлять о Слове Божьем и жить на этой земле, радуясь общению с Господом и понимать, чему нас призвал Господь. Я благодарен Богу, что мы сегодня действительно можем быть близко к Слову Божьему. Мы можем понимать, мы можем просить Духа Святого, чтобы Он нам открывал страницы Священного Писания. Я прочитаю Псалом, у нас 118-й Псалом, 93-94 стих. Здесь псалмопевец говорит следующую мысль. «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих». Читая это местописание, друзья, я вижу, что непосредственно Дух Святой касался своим присутствием мужа Божьего, который писал эти страницы Священного Писания. «Не забуду повелений Твоих, ибо Ты ими оживляешь меня». И я понимаю, когда я читал это местописание перед служением, что оно касается непосредственно сегодня каждого из нас. Бог желает, дорогие мои, чтобы мы были живыми. Живыми камнями, из которых устрояется дом духовный. Это здание нерукотворенное. Это здание, которое, дорогие, дает нам Господь сегодня возможность строить. И я благодарен Богу, что Его жизнь, которая коснулась нас сегодня, она наполняет нас. Она дает нам возможность сегодня переосмыслить нашу жизнь. Она дает нам возможность сегодня быть ближе к Господу. Она дает нам возможность сегодня по-новому смотреть на тех людей, которые окружают нас. И, возможно, мы что-то не понимаем и просим Бога, и Бог открывает нам. Почему так происходит? Почему так не происходит? И какая милость Божия по отношению к нам? И поэтому псалмопевец говорит сильную мысль. «Я не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня, Твой я». Я благодарен Богу, дорогие друзья, что сегодня мы можем сказать: «Господи, я Твой. Господь, я сегодня в Твоей руке. Господь, я желаю, чтобы из Твоей руки меня никто не похитил, ибо Твои – это обетование. Из моей руки никто не похитит вас». Дорогие, я благодарен Богу, что сегодня мы также можем сказать: «Твой я. Спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих». Как важно сегодня, дорогие мои, понимать, что Господь желает спасения каждой душе. Как важно сегодня понимать и осознавать, что Бог желает, чтобы каждый, который слышит Слово Божие, чтобы это Слово Божие производило в нем свою работу, свой труд. И я благодарю Бога, что сегодня мы призваны к этому, чтобы это Слово не только слушать, а это Слово Божие возвещать тем, которые окружают нас. Приближаются опять рождественские праздники, да? И мы действительно сегодня и размышляем об этом, и говорим об этом. И весь мир, как они говорят, мир православный. Мы православные празднуем 7 числа, мне в ответ как-то говорили, когда я говорил о 25-м. То я говорю: я рад, что вы празднуете 7 числа. Я рад, что вы действительно будете говорить о Рождестве Иисусе Христе. И хотел бы, чтобы вы послушали меня. И мне пришлось благовествовать людям, которые действительно не знают Бога, которые далеки от Господа, которые ждут этот день, чтобы отпраздновать этот день и потом жить по-прежнему, но ничего не поменялось. Как один человек говорит: я ехал машиной, говорит, и меня начало бросать, и я начал молиться всем богам, которых я знаю. Вы знаете, друзья, вот так живет мир. Вот так те, которые вокруг нас ходят. Как что-то может быть трудное, как что-то может быть такое опасное, они начинают искать того Бога, который им поможет. Того Бога, который им поможет. Но благо сегодня всякому человеку, который читает Писание и находит это место Писания, где написано «Твой Я». Твой Я. Повеления Божие оживляют нас. И я благодарю Бога, дорогие друзья, что Бог повелевает нам сегодня собираться вместе. Бог дает нам сегодня возможность прекрасную размышлять о Слове Божьем. Бог дает нам прекрасную возможность сегодня возвещать в этот погибающий мир истину Божию, которая открыта нам в Иисусе Христе. И пусть эта истина сегодня проповедуется на этом месте. Мы будем внимательны к слышанию Слова Божьего. Мы будем действительно принимать участие в этих местах Священного Писания, которые будут братья читать. Я благодарен Богу, что мы имеем жизнь во Иисусе Христе. Давайте мы помолимся и попросим благословения на дальнейший ход служения. Аминь.